Глава 4. Эвелин. Утро началось в 5:48, когда первые лучи солнца тронули бесцветные ресницы. Девушка открыла глаза, потянулась, словно дикая кошка, и улыбнулась сидящему в кресле мужчине, который смотрел на нее, не отрывая глаз. «Доброе утро!» — промурлыкала она и залезла с головой под одеяло. Он рассмеялся и, со стоном поднявшись, снова болели суставы, подошел к ней и сел на край кровати. Она снова вынырнула наружу, зажмурилась от солнечного света. «Доброго утра тебе! Как спалось?» Он гладил ее по голове, по длинным густым волосам, даже по утрам, выглядевшим так, словно их обладательница только-только вышла из салона. В ней все было идеально. Красивые, чуть на выкате глаза, такие голубые, что казались прозрачными. Светлые волосы, ресницы и брови, ничуть не портившие ее, а лишь добавлявшие изюминки. Как и большое родимое пятно, растянувшееся почти на всю щеку и спускающееся на тонкую, казавшуюся фарфоровой шею. Ему иногда было страшно прикасаться к ней. Такой его молодая жена казалась хрупкой. «Как всегда чудесно! Я выспалась!» Девушка выбралась из-под одеяла и побежала в ванную. Она спала совсем обнаженной, и мужчина невольно залюбовался правильными женскими изгибами. Если бы его мужской силы еще хватало на любовные утехи, видит Бог, они бы не вылезали из постели. Вздохнув, мужчина вышел из комнаты, оставив ее одну собираться к совместному завтраку, как и каждое утро. Эвелин Маккой, она оставила свою девичью фамилию, забралась под теплые струи воды, нежно ласкающую еще не отошедшую ото сна разгоряченную кожу. Она любила включать душ на режим тропического дождя и долго стоять, подставив лицо под мягкие капли. Выбравшись на кафельный пол, она, не удосужившись даже вытереться, вышла на деревянную веранду. Прохладно, лето закончилось так неожиданно, она не успела им насладиться. И все чаще в хорошенькой головке крутились мысли, что им стоит поехать на курорт и продолжить проживать эту незабываемую жизнь под теплыми лучами тропического солнца. Ну и что, что день там был на несколько часов короче? Ей вполне хватит и пары часов на пляже, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливой. Она бы питалась фруктами и только что выловленными морепродуктами, а по вечерам сидели бы в общем зале дорогого отеля. Муж бы пил свое любимое дорогое вино, а она таскала бы у него орехи и сыр, измазанные в тягучем меде, и разглядывала постояльцев. Надев теплый халат, девушка вернулась на веранду, скинула с деревянной скамейки круглую подушку и села на нее, скрестив ноги. Каждое утро она закрывала глаза, расслабляла затекшие за ночь мышцы и просто слушала тишину. Тишину и звуки природы, врывающиеся в ее мозг и прогоняющие непослушные мысли. Вот шелестит трава, заплетаясь порывами ветра в причудливые кружева. Вот щебечет птица, радуясь новому дню. Вот раздается звон посуды из-за угла дома. Накрывают на стол, чтобы подать им с мужем завтрак на летней веранде. Ну и что, что холодно? Греться в теплом свитере было даже приятнее, чем жариться под палящими лучами и мечтать о прохладе кондиционированного холла. Может быть, ну его, это тропическое солнце. Другие называли это медитацией, она же свиданием с собой. Это было священное время, когда никто не должен был беспокоить его. Всего несколько минут, 10 или 15, делали этот день настоящей сказкой. Только ради этого можно было с радостью просыпаться по утрам. Завтрак и правда подавали на веранде. Тончайший фарфор, белоснежные салфетки, столовое серебро, тарелка с тостами и мягким сливочным маслом, прозрачный чайник с ягодным чаем, ее любимым. Какие на сегодня планы? Муж почти ничего не ел. Не было с утра аппетита. Он мог бы еще не приходить к завтраку, но для него было ценно это время. «Как обычно. Хочу поехать в спа-салон. Может быть, заскочу на студию, порисую. А вечером нас пригласили на прием. Ты помнишь?» «Я не хочу идти», — поморщился мужчина. «Лучше позову дочку. Выпьем с ней вина. Меня как раз угостили отличной...» «Фу, вино!» Эвелин наморщила курносый носик и высунула кончик языка. «Не понимаю, как ты можешь его пить?» «Годы тренировки!» От его глухого смеха птица, щебетавшая замысловатые трели, замолчала и улетела. «Понятно. Я тогда тоже не пойду». «Ты что? Из-за меня? Иди, я же не против. Не хочу, чтобы ты из-за меня сидела дома». «А мне нравится сидеть дома с тобой». Девушка улыбнулась абсолютно искренне. Ей и правда все нравилось в их браке. Нравился его богатый опыт, неспешные беседы, мягкие прикосновения рук. Он был для нее скорее отцом, которого у нее никогда не было, чем любовником. Да и он не настаивал на интимной близости. Несмотря на молодость, Эвелин никогда не думала о том, чтобы бегать по сомнительным вечеринкам и изменять направо и налево, хотя поклонников было, хоть отбавляй. Половина из них охотились за ее состоянием, другие хотели мимолетные интрижки, лишь бы похвастаться в компании друзей, что у них получилось сломить неприступную жену самого влиятельного человека в городе. «Ладно, подумай еще», — улыбнулся мужчина и, поцеловав ее изящное запястье, ушел в дом. Он всегда работал до обеда. Потом отдыхал несколько часов у себя в комнате, а вечером они снова встречались, чтобы поужинать. Иногда ехали в ресторан, но чаще, словно малые дети, утаскивали еду в уютную комнату с большим экраном и мягкими креслами и смотрели какой-нибудь атмосферный фильм. Он любил смотреть старые черно-белые комедии, а жена не возражала. Неспешный день тек минута за минутой, как течет смола по шершавому еловому стволу. Эвелин выпорхнула из спа-салона, обновленная и еще более счастливая, чем была этим утром. Как обычно, прогуливаясь по торговому центру, девушка чувствовала на себе взгляды. Она привыкла к ним и уже не обращала внимания. Но был среди них тот, под чьим хмурым взглядом становилось не по себе. «Привет!» – буркнул молодой мужчина и тут же отвернулся в сторону, смотря под ноги не спешащих никуда прохожих. «Ты опять за мной ходишь!» — вздохнула девушка, закатив глаза. «Вот еще!» — зло выплюнул он, смерил ее жадным взглядом и, развернувшись, поспешил прочь. Это был высокий, почти под 2 метра молодой мужчина, лет около 35. На нем всегда были темно-синие джинсы, черные свитера и белые кроссовки, а на спине – рюкзак. Голову он прятал либо под капюшоном, либо под старой бейсбольной кепкой. Его звали Джеймс или Джон. Как-то так, незамысловато. Он преследовал ее уже давно. Наверное, с тех самых пор, как ее красивое личико стало мелькать на телевидении и в журналах. Сначала она его боялась, потом жутко бесилась от его постоянного присутствия, куда бы она ни пошла. А теперь просто смирилась. Полиция с ним говорила и не раз, и пришла к выводу, что он безопасен. Молодого мужчину обязали держаться от нее подальше, не менее чем в 15 метрах, но запретить ходить по тем же улицам и магазинам не могли. Однажды он пропал. Всего на несколько дней, Но Эвелин тогда жутко разволновалась, сама не зная почему. Возможно, ей льстило его настырное внимание, а может, просто испугалась за едва знакомого человека. Все-таки он был уже какой-то свой, как приблудившаяся дворовая собака, которой постоянно забываешь вынести косточку, но каждый раз радуешься, что она еще жива, и обещаешь себе: «Ну завтра-то уж точно!» Девушка проследила за ним взглядом, втайне про себя делая ставки, насколько он отойдет сегодня. Метров на 10, а потом, как обычно, присядет, якобы завязать развязавшийся шнурок, и будет следить из-под тишка, чтобы снова последовать за ней, куда бы она ни шла. Точно, пройдя всего несколько широких шагов, молодой мужчина присел и начал ковыряться в шнурках. Рассмеявшись в голос, чем обратила на себя внимание прохожих, нагруженных бумажными пакетами с наименованиями дорогих марок одежды и обуви, Эвелин огляделась по сторонам и зашла в маленькое уютное кафе-мороженое. Она любила это место и всегда брала себе порцию натурального, прямо здесь изготовленного, мягкого, замороженного йогурта на основе кокосовых сливок с манговым пюре и кусочками ананаса. Сидя за самым дальним столиком у окна, она наблюдала за проходившими мимо людьми в дорогих одеждах, дорогой обуви. Все здесь выглядело дорого, и она чувствовала себя маленькой девочкой, прильнувшей к экрану телевизора, по которому показывали очередную серию телепередачи «Богатые и знаменитые». Роскошные машины, шикарные яхты, отполированные так, что казались зеркальными, высоченные дома, просторные пентхаусы с захватывающим дух видом. Это была та жизнь, которую маленькая Эвелин не могла себе позволить. Но она могла мечтать о ней. И видит Бог, она мечтала.